Жизнь прекрасна. Время к 12. Солнышко вышло и греет. Бабье лето, тепло. Стена нагрелась. И сидеть, прислонившись спиной к теплым кирпичам, приятно. Кусты закрывают до окон первого этажа. Листья все еще не облетели. И я здесь отдыхаю, как в собственном саду. Недалеко воробьи чирикают. На детской площадке мелкие голдят. Из форточки вверху справа борщом тянет. И мысленно я ставлю Богу свечку. Вот и еще день жизни. Когда быть лучше, чем не быть, что еще надо? Я выпил половину розового, закусил помидором, сплюнув гниль, и засмолил сигареткой на 2/3 целой. Допил, закусил сырком и еще полсигаретки выкурил. После этого надо посидеть немного, чтобы приход был весь. Дышать неглубоко, чтобы не вентилировать зря легкие, не улетучивать кайф, он только завязывается. Глаза оказались прикрыты, и под веками светло-серые и темные пятна сливаются в муаровый узор, расцвеченный прихотливым таким желто-красным крапом. Эти текучие переливы теней неуловимым образом передают картины детского покоя, уюта, любви, надежды юности и саму атмосферу юношеской свежести и бесконечные расширяющиеся коридоры будущих твоих жизней и увлекающий зов радости и победы на всех путях. И лица мамы и папы становятся их голосами, теплая родная рука обнимает тебя, и ничего уже больше не нужно. Вот здесь необходимо сделать усилие над собой и открыть глаза, иначе могут появиться слезы, и очнешься в черной депрессии. А в награду за силу воли и ощутишь солнышко бабьего лета, и тепло стены, и птичье цвирканье, и радость в теле, и сознании. Вот я теперь наслаждаюсь. Флакон лосьона равен по содержанию спирта и общему эффекту нормальному стакану водки. Это мы давно высчитали. Теперь я грамотно распределяю ландыш на 3 глотка по 25-30 граммов на 3 небольшие культурные такие рюмочки. В паузах между рюмочками надо пожевать немного хлебушка, сделать несколько затяжек и подумать о чем-нибудь легком и приятном. Вспомнить хорошее старое кино или вообразить себе с завтрашнего дня новую жизнь такого настоящего крутого мачо, поднимающегося с любого дна и выходящего из любых ситуаций. Или вспомнить кого-нибудь из своих баб и рисовать себе с чудесными подробностями, дополняя действительность до идеала. Как замечательно вы трахались и не расстались, она любила тебя, а ты ее, и дети выросли здоровыми и удачливыми, дом благополучен, и друзья завидуют вам. А завтра, ведь вполне возможно, рядом с тобой проносится погоня одной машины за другой, стрельба, все трупы, рядом ложится кейс, ты хватаешь и скрываешься с этим кейсом, а там 6 шнуровок баксов, 6 вакуумных запрессовок в полиэтилен, по 10 пачек стольников в пакет, по 100 листов пачка, 600 штук. И ты суешь кейс в грязный пакет с помойки и прячешь в своей норе поглубже. Один стольник меняешь в дальнем обменнике, чтобы знакомые здесь не засекли. Покупаешь на базаре скромную, но пристойную одежду. Идешь в баню, в парикмахерскую, к стоматологу, покупаешь квартиру. Нет, сначала надо восстановить документы, но это дело наживное, особенно если в лапу сунуть. А вы говорите, алкоголизм. Ты сел под стену мешком дерьма, и через час ты встал человеком, который все может, и окончательно ничего не потеряно, и все тебе по силам. Вот в меру выпивший человек – это и есть хозяин жизни и царь природы.